При всей ненависти к монархии он пытается соответствовать заповеди христианства «не убий», а, по сути, он, как Понтий Пилат, умывает руки. Но речь о другом. Эта постановка втянула искусствоведов в изучение очень сложного, судьбоносного для страны периода, в тайну цареубийства. Какие круги пошли от спектакля, покажут две критические работы, написанные с разных позиций. И я привожу их в сокращении не потому, что как-то там отмечается вскользь и моя актерская работа, а ради того, чтобы отразить масштаб воздействия малого театра на умы наших современников. Спектакль заставил думающих людей пересматривать заново даже экономику предреволюционной страны, сравнивать статистические данные, обращаться к документам первых лет большевизма, иными словами, докапываться до сути исторических процессов, задетых малым театром. Собственно, искусство отходит в этих работах на второй и даже третий план, а решение спектакля, игра актеров, сама пьеса становятся поводом, серьезным поводом к пересмотру огромного куска отечественной истории. Вот некоторые выдержки из статьи Велиховой. «И кто скажет ему, что ты делаешь?» Нам вообще внушили мысль о его, Николая Романова, никчемности, о том, что его царствование было бездарным и что его следовало судить за доведение страны до кризиса. Но это входит в противоречие с историей, статистикой, фактами. Талантливые исследователи Геллер, Некрич, Мейснер, Эйдельман и другие определенно говорят, что Россия в предреволюционные десятилетия переживала бурный экономический расцвет. Утверждение это в книге «Утопия у власти» Геллера и Некрича сопровождается цифрами. Производство угля возросло в пятилетие 1908-1912 годов на 79,3%, чугуна на 24,8%, железо на 45,9%. Прирост продукции крупной промышленности с 1900 до 1913 на 74,1%. Создается сеть железных дорог, сокращается доля иностранных вложений с 50 до 12,5%, опять же, к 1913 году. Сельское хозяйство после освобождения крестьян дает скачок вверх по урожаю. Производство пшеницы возросло на 37,5%, ржи на 2,4%, ячменя на 62%, овса на 29%, кукурузы на 44,8%. Ни один народ Европы не может похвастаться подобными результатами, цитируют авторы французского экономиста Терри. Этот рост сельскохозяйственного производства не только позволяет удовлетворить новые потребности населения, численность которого возрастает ежегодно на 2,7% и которая питается лучше, чем раньше, но и значительно увеличить экспорт. Значительных успехов достигло народное просвещение. В 1908 году был принят закон о введении обязательного начального обучения. Его осуществление прервала революция. Заметим, что советской властью закон этот был реализован лишь в 1930 году. Об усилиях государства свидетельствовал рост ассигнований на просвещение. С 1902 до 1912 года они увеличились на 216,2%. Итак, вспомним, что процедил сквозь зубы энциклопедический словарь насчет катастрофического состояния страны по вине, конечно, реакционного царя. Война, разумеется, это не рай и не сахар, и людям хочется, чтобы не стреляли. Однако Россия и впрямь страна необычная, ибо историки пишут, несмотря на войну, можно бы сказать, в связи с войной продолжается быстрое экономическое развитие России.